Если мы смеемся над религиями, потому что большинство из них требует верить известным вещам на том основании, что это сказал такой-то пророк, то должны еще больше смеяться над современными так называемыми образованными людьми. В XIX веке, если человек цитирует Моисея, Будду или Христа, над ним смеются. Но назовите тем же людям имя Гексли, Тиндали или Дарвина, и все, что сказали последние, они проглотят без соли. Это сказал Гексли, и для многих этого совершенно достаточно. Вот так свобода мысли. Древняя вера была религиозным суеверием, а новое – научное суеверие. Но в первом и через первое мир получил великие духовные истины, а во втором и через второе – только разврат и алчность. Только в этом между ними и разница.